лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. Здравствуйте, с вами Аркадий Недель, философ, занимаюсь сравнительной философией между Востоком и Западом. Сегодня мы продолжаем разговор о древних цивилизациях. Раньше мы говорили о проблемах смерти, времени, жизни. Сегодня мы тоже продолжим этот разговор, но, может быть, расширим несколько поле понятий и поговорим тоже о справедливости, добре и зле, но отчасти о смерти. Мне кажется, начать этот разговор было бы не бесполезно с того, что очертить некоторые различия, да, и специфику вот религиозности древних людей и чем она отличается от нашей. Главное, на мой взгляд, отличие – это то, что древний человек, живший в Месопотамии, Древнем Египте, в Китае или там в Древней Индии, воспринимал мир, Вселенную и самого себя в неком неразрывном, неразличенном целом. Если сегодня, да, мы воспринимаем Бога как некое вот абсолютное потустороннее существо, инстанцию, да, которая руководит как-то всей структурой, всем процессом жизни, который мы наблюдаем, включая наше рождение, смерть, и к этому мы как бы не причастны, то древний человек воспринимал это иначе, что действительно Бог, боги рождались, умирали, обладали, конечно, божественной силой, божественным влиянием, но тем не менее отчасти вели себя как люди. И древний человек видел себя как часть этого процесса, и он воспринимал себя как обязательно как помощник, как соучастник вот этого процесса божественного творения, увядания, каких-то вот метаморфоз, драм, трагедий, всего, что происходило, он был непосредственным активным участником, помощником Бога или богов. Да? Это очень важно, потому что сегодня сегодняшний человек в христианстве или в исламе, ну, за исключением каких-то там ответвлений, да, там, суфизма, да, или каких-то иных сегодня достаточно маргинальных религиозных течений, так себя не воспринимает. Мир религиозный, моральный, вообще ментальный мир древнего человека – это мир абсолютной связности всего со всем. Такая вот прямо-таки, если заимствовать термин из физики, вот такая квантовая связность, да, когда что-то происходящее на Земле в каком-то конкретном локальном месте с конкретным человеком может повлиять на будущее, на процессы, происходящие в мире, Вселенной и так далее и тому подобное. И это нельзя ни в коем случае забывать. Еще один важный момент – это то, что в древности, ну, по крайней мере, в Египте или в Индии, божественные силы или вообще какие-то вот силы природы или какие-то такие фундаментальные понятия, да, как справедливость, смерть, жизнь и прочее, были персонифицированы. То есть они, с одной стороны, были абстрактными, какими-то абстрактными силами, но, с другой стороны, они были все персонифицированы. Пример такой персонификации – это египетская богиня Маат. Слово «маат» можно по-разному переводить. Значит, она происходит от корня «маа» или «маэ», что означает правильное управление, правильный путь, справедливость. Впервые «маат» зафиксировано, да, упоминание «маат» при фараоне Униси. Это 24 век до нашей эры, 2375-2045 года. Маат – дочь Ра, это верховный бог, бог-творец Египта. Она же жена или сестра бога Тота. И эпитетом, самый эпитет Маат – это око Ра. То, что смотрит, следит, смотрит за мировым порядком. Маат – это справедливость, такая фундаментальная вселенская справедливость, которая была установлена единожды в какой-то момент или времени, или до времени, даже, может быть, более точно сказать, но которую нужно постоянно поддерживать. Она не является вечной, если вот эти, вот это вот участие, о чем я сказал чуть раньше, да, участие и помощь божественным силам будет ослаблено или вообще остановлено. То есть нужно постоянное участие человека в Маат. И вообще говоря, для древнего египтянина путь к Маат, путь к справедливости и полное такое вот установление правильного, да, мирового порядка – это главная цель жизни. Ну вот, например, более уже позднюю эпоху фараон Мер-Нептах, это 1212-1202 год до нашей эры, когда он зашел на престол, когда он стал фараоном, он произнес такие слова, по крайней мере, ему приписывается такой текст, что «Маат победил ложь, грешники повержены, жадные отторгнуты, вода стоит и не падает, Нил дает богатый урожай, дни долгие, для ночи есть часы, месяцы идут своим чередом, боги снисходительны, в сердцах свет, жизнь проходит в радости и смехе. Здесь я просто в скобках проведу такую, может, неожиданную параллель. Если помните, Сталин произнес свою знаменитую фразу, которую потом цитировали много раз, что жить стало лучше, жить стало веселее. А когда жизнь веселее, то и работа спорится. И вот это «жить стало лучше, жить стало веселее» — это очень любопытно, потому что в определенном смысле в Сталине была какая-то такая фараоническая, да, египетский такой рефлекс о том, что население страны должно находиться в радости и смехе. Хотя, разумеется, в середине 30-х это было очень далеко от истины. Справедливость для древнего египтянина – это порядок вещей, установленный божественными силами, богами, когда, ну, скажем так, вселенское пространство, мир, вот какой-то макромир и микромир находятся в гармонии друг с другом. Я бы сказал, что даже на каком-то человеческом уровне это та же, вот у них была концепция справедливости, где-то похожа на нашу, да, что вот богатый не должен обижать бедного, хороший человек не должен рано умирать, или там его не должны поражать болезни, чтобы жизнь была счастливой, да, в том понимании, в котором которым, в общем, даже мы сегодня бы, наверное, подписались под этим, да. В то время тоже люди вот на уровне вот обычной жизни, они искали вот каких-то таких вот простых вещей, которые сегодня не чужды, да. То есть в этом смысле антропологически, как бы исторически мы очень похожи с ними. Другое дело, что источник этой справедливости – это, конечно, вот такая божественная сила или божественные силы, которые ее принесли, которым нужно помогать этим силам, да. Мы должны обязательно участвовать. Это не какой-то некий абстрактный принцип, придуманный там или записанный в кодексе, в гражданском кодексе или в конституции. В древнем мире не было конституции, в том смысле, в котором она есть сегодня в наших странах. Все должны участвовать и все должны вносить свою лепту, начиная с фараона. Ведь, собственно, сам фараон в Древнем Египте, фигура фараона воспринималась как... У него был божественный статус. Что это значит? Это значит, что не в том смысле, что вот его родил Бог, а в том смысле, что вот этот божественный принцип в данный момент воплотился в этом конкретном фараоне. И его задача, как такого верховного, божественного, одновременно божественного, одновременно человеческого руководителя, поддерживать вот этот принцип, охранять его, заботиться о том, чтобы все было абсолютно вот так, как это установлено, чтобы не было никаких девиаций. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. С вами Аркадий Недель. Мы сегодня продолжаем разговор о древних цивилизациях, о каких-то основных понятиях. Касательно Маат, богини справедливости, вот этот вот фундаментальный принцип справедливости, Маат изображался в виде страусиного пера. Фараоны тоже изображались, страусиное перо было воткнуто в волосы, чем-то завязано, и, значит, это, соответственно, конечно, был тоже символ вот этой справедливости, то, что фараон является носителем вот этой вот божественной справедливости. Тоже интересно упомянуть о такой практике взвешивания сердца в Древнем Египте. Когда человек умирал, то он попадал в Маат, которая производила взвешивание. Да? Это были весы, на одной чаше лежало перо, а на другой – сердце. Если сердце умершего человека не перевешивало перо, то считалось, что человек вел праведную жизнь, и, соответственно, он имеет право на счастливое загробное существование. То есть имелось в виду, конечно, видимо, взвешивание производилось не физическое, вот это сердце, это вот этот вот насос, а, наверное, имелось в виду наполнение, моральный аспект сердца, который не должен перевешивать перо Маат. И это очень интересно. Когда происходило вот это взвешивание сердца, то умерший начинал говорить про себя то, что он не делал. Такая негативная исповедь. То есть он говорил: «Я не воровал», «Я не прелюбодействовал», «Я не то», «Я не сё». И очень много вот таких вот «я не». Ну и, соответственно, Маат, видимо, его как-то сканировал и потом принимал решение о его дальнейшей загробной судьбе. Поэтому, кстати, вот это сердце очень важное, потому что сердце мумифицировалось. Мозг из мумии изымался, там, внутренности, а вот сердце оставалось. Что на самом деле интересно, потому что если мы проведем параллель с китайским понятием сердца, синь, оно тоже абсолютно фундаментальное и очень важное, вот эта концепция синь, сердце в Древнем Китае, да и в Средневековом, вообще в Китай. К сердцу совершенно там было иное, не похоже на, формально не похоже на египетское представление о сердце. Там, насколько мне известно, в Древнем Китае никаких взвешиваний не происходило, но сердце было самым фундаментальным моральным и эпистемологическим принципом. Приходит на ум известное даосское изречение, примерно так. Мышь завидовала кошке, кошка завидовала тигру, тигр завидовал ветру, ветер завидовал сердцу. А сердце уже никому не завидовало, потому что в нем все вот эти принципы, собственно, главный принцип Дао, гармонии индивидуального и общего, сердце удерживало принцип Дао. Поэтому все китайские усилия философские, да, они направлены на то, чтобы понять, что же такое сердце, как его описать, как его помыслить. На самом деле мыслить сердцем, вот еще более правильно, мыслить сердцем. Вот, видимо, один из основных китайских, более конкретно даосских принципов философских. У концепции маат египетской есть параллели. Наверное, если опять же говорить о Китае, это такой принцип Шанди. Шанди – это такой верховный бог, творец всего сущего. Появляется в Китае примерно в 13 веке до нашей эры. Если еще вот кое-что сказать о Египте. В египетской цивилизации был так называемый Мемфисский теологический трактат. Очень древний текст, сочинение, где впервые, может быть, в человеческой истории намечается некий вот универсальный принцип, некая первопричина, причем абстрактная, да, некий абстрактный принцип, который лежит в основании всего сущего. И вообще сама идея о том, что есть некая причина всего сущего, и это сущее порождено, и оно есть, но природу этого сущего очень сложно понять, это вот основная философская идея вот этого Мемфисского теологического трактата. Но он не только, конечно, философский, там есть еще темы моральные, этические. Опять же, вот в Мемфисском теологическом трактате мотив сердца, мотив языка очень важны. То есть тут можно, конечно, спорить о том, насколько это были метафоры, насколько это было фигурой речи, либо действительно это была некая реальность, в которую вот древние египтяне верили и как-то пытались описать этот абстрактный принцип. Но так или иначе, вот в частности, что там говорится. Сердце, заставляющее выходить каждую вершинную мысль. Язык, объявляющий помыслы сердца. Так были созданы все боги. Вот же, из того, что задумало сердце и возгласил язык, появился божественный миропорядок. Таким образом, правосудие было дано тому, кто делает благое, тому, кто поступает дурно. Даны жизнь миролюбивому и смерть живущему во грехе. Так были созданы все работы и ремесла, движение рук, движение ног и подвижность каждого члена тела в соответствии с повелением, задуманным сердцем и произнесенным языком, определяющим смысл всего сущего. Понятно, что вот впервые человек описывает вот таким языком некую вот такую, еще раз повторяю, первопричину, да, всего сущего. Здесь я бы провел параллель с Ригведой, древнеиндийским текстом, а именно с 10-й мандалы Ригведы, где говорится о первом человеке, Пуруше, который был принесен в жертву богами для создания всего сущего. Это очень известный и очень интересный гимн, описывающий, опять же, вот то, как создавалась Вселенная и весь мир. Все, что там из глаз Пуруши произошло то-то, из ноздрей Пуруши произошло то-то, из дыхания Пуруши то-то и так далее. Его жертва приношение было актом, было на самом деле креационистским актом. Мы ясно видим, да, некие общие модели мышления древнего человека. То есть вот эта идея, которая была ему очень близка, что есть некая первопричина, абстрактная, но в каких-то конкретных выражениях, которые вот своим появлением устанавливали вот этот вот миропорядок, который надо было потом поддерживать. Это интересно, да, это очень многое говорит о нас самих даже сегодня. То есть в каком-то смысле, не в каком смысле, а в, на самом деле мы являемся непосредственными продолжателями, да, вот этой ментальной традиции. Лекции на Радио 1. Все области человеческого знания. С вами Аркадий Недель. Мы сегодня продолжаем разговор о древних цивилизациях, о каких-то основных понятиях. Но, конечно же, не все было так хорошо. Человек в древнем мире тоже оставался человеком. Драмы, трагедии, переживания. несправедливость точно так же была. И точно так же он пытался мыслить, пытался задавать вопросы, почему, несмотря на то, что вот боги, в принципе-то, хотят хорошего, да, доброго. И тем не менее, это зло, несчастье, все это было. И в частности, если говорить уже не о Древнем Египте, а, например, о шумерах, то, наверное, если проводить параллели вот с этим принципом Маат, у древних шумеров можно, наверное, найти две отсылки. Это верховный бог Энлиль, то есть сын Ану и Эа, бог, который различил, вот это тоже очень интересно, что Энлиль, шумерский Энлиль, различил небо и землю. Те, кто читал Ветхий Завет, то есть, собственно, с самого начала, когда Элоим, иудейский бог, различил тьму и свет, соответственно, это прямая отсылка к Энлилю, к шумерскому Энлилю. И еще у шумеров было такое загадочное понятие «ме». «Ме» означало некие таинственные природные силы. У «ме» не было какого-то вот конкретного аватара, какой-то персонификации, но это были вот некие такие таинственные силы, которые были, собственно, которые везде, во-первых, они были ответственны за, опять же, за вот все, да, вот за весь тот мировой порядок, который, или беспорядок тоже, который существовал, и одновременно за, как бы они пронизывали вот, вот все сущее, все, все живое. Вообще говоря, вот нельзя забывать о том, что для древнего человека все было живым. Да? Он, в общем, все воспринимал так или иначе. Любой предмет обладал некой внутренней, ну, если не сказать, не душой, но каким-то таким витальным принципом. Поэтому, собственно, и через этот витальный принцип вот это было все связано между собой. И вот эти «мэ», они отвечали за ту сущность мира, мироздания, которую человек наблюдал. Познать «мэ» до конца было, ну и вообще их сущность этого «мэ» было невозможно, потому что это даже было не... Даже боги это не могли сделать. То есть даже боги подчинялись вот, этим, вот этому принципу, вот этим, этим силам «мэ» у древних шумеров. Что касается справедливости, то у шумеров она была не только вот неким абстрактным принципом, да, вселенским, но и распространялась, как я сказал, в общем, еще на, и на обычную жизнь. Например, были такие законы Ишнунны. Закон Ишнунны – это такой этический, отчасти, может быть, юридический текст, где описываются некие принципы справедливости, но уже вот на таком уровне бытовом. Нужно просто помнить о том, что у древних шумеров мир человека, семья, например, воспринимался не как вот человек, ну, его ближайшие родственники, а как человек и все его, и все его имущество, все его вещи, все даже вот та пища, которую он потреблял и прочее, прочее. И поэтому, например, вот в законах Ишнунны есть место, где говорится о том, что если человек продал свой дом или свое имущество, то при определенных условиях он может его забрать обратно, да, выкупить. И это как бы считалось справедливым. Был такой термин «мишарум» – указы о справедливости. В каких-то определенных ситуациях долги человека могли быть прощены, и у него был шанс вернуть свое имущество, потому что имущество человека было неотчуждаемым. Да, вот это тоже очень важно. Оно было неотчуждаемо. Это как бы вот его дом, его какие-то вещи, и не говоря уж, конечно, о его там, о рабах и прочее. Это и был он сам. Это было его вот, как бы материальное продолжение. Когда мы говорим о справедливости в древнем мире, то, конечно, еще раз, не надо забывать о том, что была, конечно, и несправедливость. И ровно как и в более поздние времена, как в наше время, как в любое время, человек задавался вопросом, почему, откуда страдания, да, почему есть болезни, почему вот есть несправедливость. И все эти вопросы были для него совершенно не чужды. В качестве примера можно привести известный текст, который называется «Вавилонская теодицея». Это один из таких вершин литературы древнего Вавилона и вообще древнего мира, где ставятся вопросы вот этого индивидуального страдания, да, несмотря на то, что вот как бы вот этот вот какой-то высший принцип справедливости есть, но тем не менее вот есть человек, который, несмотря ни на что, страдает, мучается, недоволен своей судьбой и, соответственно, вопрошает о том, почему так все происходит, он о причине вот своего страдания. Я процитирую несколько строчек из этого текста в переводе блестящего ассириолога Игоря Клочкова. «Страдалец, дом хочу бросить, имущество, да не возжелаю. Жертвой Богу хочу презреть, хочу попрать Божьей меры. Бычка зарежу, тропой пойду вдаль заберусь я, за пруду открою, пущу наводнение. Точно вор, по широкой степи скитаться стану. В дом за домом буду входить, утолю голод. Буду голодным бродить, буду по улицам рыскать. Точно убогий, внутрь войду, далеко, благо. В этом отрывке мы видим, как вот это разочарование, индивидуальное человеческое разочарование, недовольство своей судьбой, недовольство божественным порядком, личная трагедия отворачивает человека от веры в богов. Опять же, если делать некую параллель с Индией, то в Древней Индии существовало такое понятие рита. Это можно перевести как, опять же, порядок, истина, движение в правильном направлении. Да, вот это вот ведийское рита, это, конечно, в сегодняшнем, например, английском слове right, правильно, справедливо, можно увидеть древнеиндийскую риту даже вот в лингвистическом плане. Это тоже вот такой мировой порядок, который был, опять же, установлен божественным волением и который необходимо было поддерживать постоянно. Отсюда те сложные ритуалы, в первую очередь жертвоприношения, которые бы существовали в Древней Индии в ведийское время. Ритуалы, которые должны были исполняться с математической точностью, потому что и в плане вот даже рецитации каких-то текстов во время жертвоприношения, там, огню или божеству, да, соме, например, древнеиндийской. Существовали целый ряд профессионалов, которые по-разному назывались, но они все участвовали в этом ритуале жертвоприношения, потому что ритуал жертвоприношения в Древней Индии, и не только, воспринимался именно как вот эта живая практика поддержания вот этого мирового порядка, вот этой рита, и которая требовала постоянного участия. Нужно было постоянно произносить какие-то заклинания, да, причем эти заклинания должны были произноситься, опять же, я говорю, с математической точностью, да, потому что даже малейшая ошибка в каком-то слове, даже вот в неправильном ударении или прочее, интонация, могла с точки зрения ведийских риши, то есть риши — это поэты, маги, все что угодно. Вот малейшая ошибка, малейший сбой могли с их точки зрения привести к вселенской катастрофе, что, соответственно, было недопустимо, поэтому этому учились очень долго, к этому относились очень и очень серьезно. Если говорить, например, об древнем Иране, то, собственно, картина примерно та же самая. Вот этому древнеиндийскому понятию рита соответствует авестийская аша. Аша – это тоже принцип порядка, справедливости. Да, была, соответственно, тоже была такая божественная персонификация вот этого аша. Была аша Вахишта, которая в Древнем Иране ассоциировалась с огнем, потому что для зороастрийцев огонь был неким таким праведным принципом, да, то есть он огонь отличал праведных от неправедных, ложь от правды, истины от лжи и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот развлечения, да, вот огонь был неким таким, не только вот еще, понятно, что это было, это один из фундаментальных сил, принципов природных, но еще и вот он имел очень такую мощную моральную, философскую составляющую. И поэтому поклонение огню у древних иранцев, как, собственно, и в Древней Индии, было очень распространено. И в той же Ригведе есть огромное количество гимнов, посвященных огню. Мы сегодня продолжили наш разговор о древних цивилизациях, о каких-то общих принципах, понятиях, на которых они строились, увидели, обозначили некие различия в мировосприятии, в религиозной картине мира между людьми, которые жили в Древней Месопотамии, в Египте, и нашей картиной мира, нашим восприятием. Различий, безусловно, много, и они существенны, но при этом мы видим и какие-то общие вещи между ними и нами. В частности, вот восприятие судьбы, восприятие каких-то трагедий, несправедливости. В этом плане мы, хотим этого или нет, прямые наследники вот той исчезнувшей цивилизации Древней Месопотамии или Древнего Египта. И правильнее было бы сказать, что эти цивилизации не исчезли. Они просто мигрировали в нас. Они трансформировались в нашу с вами сегодняшнюю цивилизацию, которая является непосредственным ее наследником. Поэтому цивилизации продолжают жить, несмотря ни на что. И мы сегодня продолжаем строить. И, возможно, если когда-нибудь исчезнет наша цивилизация, то хочется верить в то, что ей на смену придет какая-то другая, в которой все наши, может быть, какие-то основные черты нашей цивилизации останутся, и мы не исчезнем навсегда. С вами был Аркадий Недель, философ. Я занимаюсь сравнительной философией между Востоком и Западом. Спасибо. лекции на Радио 1. Всеобласти человеческого знания.